Обвив гибкую руку вокруг моего локтя, она залихвастки глотнула из бокала. Я смотрел на ее нежное горло. Такая прозрачность и белизна кожи встречается только у природных полек с голубой кровью. Была Анеля хороша, мы с нею выпили ерша. Ядовито скабрезничал тайный соглядатай внутри меня. Допив вино, Анелия коснулась губами моей щеки. Защелкали блицы фотокамер. Теперь на меня смотрели с интересом и завистью. «Как хорошо, что ты здесь!» Растягивая гласные, пропела Нелли, ласково жмурясь. «Представь, мой партнер по медленной румбе подвернул ногу». Она шутливо измерила мой рост, привстав на кончики золотых туфелек. «Ты, пожалуй, с ним одного роста, а значит, и костюм тебе подойдет. А главное, типаж у тебя что надо. Но, пани, танцорам нужно родиться. Это совсем не трудно. Несколько поддержек, раскруток и все». Я решил, что если внезапно появлюсь на сцене, то Маша увидит меня и, возможно, подойдет хотя бы в конце вечера. Глядя в веселые и бесстыжие глаза Анелии, я малодушно согласился. Крепко держа за руку, Нелли влекла меня куда-то в глубину клуба дворца по анфиладам комнат, пока мы не очутились в небольшом танцевальном зале с зеркалами вместо стен и балетным станком. «Ты наверняка слышал эту байку, Арсен», — смущенно опустив ресницы, ворковала Нелли. Ее рука лежала на моем плече, покалывая сквозь рубашку электрическими искрами. «Какую именно, ясновельможная пани? Для успеха партнеры в танце должны быть близки. Очень близки. В этом и заключается репетиция и секрет обжигающих танцев в стиле латинос. Все так просто? То есть, напротив, сложно? Да. Простите, пани Анелия, но я старомоден, как славянский шкаф. После такой тренировки боюсь провалить весь танец. Не будь каплуном, и все получится». Она включила музыку и заперла дверь. Ее рыжие волосы разметались по черному шелковому платью. Ее обнаженные руки, жемчужно-светлые, как перламутр, властно обнимали мою шею. Когда рядом девчонка с огненной гривой, подобная Анели, легко вообразить себя кем угодно. Я положил руку на ее змеиную талию, вновь уколов ладонь грозовым электричеством, и очутился в ритмичном вихре. Я точно знаю, что мы не покидали зала с зеркальными стенами. Но мне казалось, что нахожусь в восточном храме среди массивных колонн и барельефов, изображающих все позы Камасутры, недостижимые, как абсолютный полюс. Нелли трясла меня за плечи. «Мачо, ты заснул?» «Бодрствуйте и трезвитесь», сказано в священных текстах, чтобы не проспать самого главного. «Подожди, я сейчас». Нелли ненадолго исчезла и вернулась с чашкой чая. Вкус чая напоминает вкус дзен. Я мало знаком с учением дзен. Ты имеешь шанс узнать больше. К примеру, на Востоке чай называют напитком мудрецов. Надо же! Что же в нем такого мудрого? Однажды Бодхисаттва уснул во время созерцания премудрости. Этот проступок показался ему настолько ужасным, что он тотчас же отрезал себе веки. Они упали на землю и проросли. Так появился первый кустик чая. Нелли сидела на пушистом ковре в позе лотоса. Отставив изящный локоть, она наливала чай из крохотного фаянсового чайника.